ни в коем случае не давать его ребенку. Трудно точно измерить количество молока, содержащегося в полной кофейной ложке. Обычно в ней бывает 5 граммов, но когда ложку погружают в банку, на ее внешней стороне прилипает много молока, поэтому в одной ложке может получиться 7 и даже 8 граммов. В то же время пропорции должны быть абсолютно точными, чтобы ребенок не заболел. О пропорциях молока и воды следует посоветоваться с врачом. Рекомендуем простой способ. Не опускайте ложку в банку, а наливайте молоко в ложечку. Для этого проделайте в банке 2 дырки. Предварительно протрите крышку банки и нож, которым вы ее открываете, ватой, смоченной в растворе спирта. Открытую банку можно хранить в прохладном месте максимум 48 часов, накрыв ее специальной плотной крышкой. Бутылочка со свежим коровьим молоком. Любое молоко в пакетах, в бутылках надо стерилизовать. Только вместо воды в бутылочку наливается молоко. Предварительно молоко надо разбавить и подсластить в той пропорции, которая точно соответствует возрасту малыша. Состав питания должен быть как можно больше похож на материнское молоко. Чем старше ребенок, тем меньше воды добавляется в молоко. Практически при дополнительном питании ребенка до 5 месяцев проще всего наливать в бутылочку 30 граммов воды, а затем добавлять столько молока, сколько требуется для данного возраста. Конец 90-й страницы. Подслащивание. На 100 граммов разбавленного молока обычно добавляют 5 граммов сахара, в кофейную ложку вмещается приблизительно 5 граммов сахара. Разбавленное и подслащенное молоко делится на 6-7 бутылочек дневного кормления и помещается в стерилизатор. Можно ли подслащивать медом? Да, но не регулярно, потому что мед может вызвать понос. Наступает время, когда ребенок начинает пить из чашки, и матери уже не надо стерилизовать бутылочки. Но все равно будьте осторожны. В первую очередь это касается кипячения молока. Когда молоко поднимается, оно имеет температуру только 85 градусов. Чтобы поднять температуру до 100 градусов, то есть до температуры, при которой убиваются микробы, надо прорвать пленку, которая образуется на поверхности молока, и дать ему сильно прокипеть в течение 15 минут. Прокипяченное молоко надо охладить, а затем хранить в прохладном месте не более чем 24 часа. Расписание и рационы. При искусственном вскармливании ни в коем случае нельзя давать малышу бутылочку с молоком по первому его требованию. Если не следовать этому правилу, ребенок может заболеть, так как коровье молоко, свежее или консервированное, переваривается гораздо дольше материнского. Интервалы между кормлениями должны быть 3-3,5 часа. Обычно первое кормление бывает в 6 часов утра. То, что мы говорили ранее о строгости режима при кормлении грудью, касается и кормления из бутылочек. Например, не советуем ждать 5-10 минут, когда часы пробьют полдень, под предлогом соблюдения режима, и слушать, как малыш кричит. Надо составить расписание и следовать ему по возможности гибко, то есть давать еду ребенку немного раньше или позже, в зависимости от обстоятельств. Не думайте, что вы неправильно поступаете, когда будете спящего ребенка для кормления. Это необходимо для нормального пищеварения, чтобы желудок малыша функционировал регулярно. Обычно при искусственном вскармливании, так же, как и при грудном кормлении, ребенка среднего веса кормят 6 раз в день. Режим кормления ребенка обязательно надо согласовывать с врачом. Сколько молока давать малышу? В таблице, приведенной ниже, вы можете ознакомиться с ежедневной дозировкой молока для ребенка среднего веса. Рекомендации французских педиатров. Конец 91-й страницы. Первый день. Несколько ложечек кипяченой воды. Второй день. 6 бутылочек по 10 граммов, равно 60 граммам.